Это, имея в виду, опять же не вязалось с внешностью беспризорника, и Белка улыбнулась про себя и спросила: «А Институтская улица, она где? Ведь недалеко где-то, да?» Мальчики переглянулись. Чебурек даже слегка пожал плечами. Но тот, что с якорями, вытянул руку. «Кажется, надо идти туда. Подарку с фонарем». «Спасибо», — сказала Белка за все сразу. «И за самолетик, и за встречу, и за совет». И подумала, что надо бы сказать что-то еще. Может быть, что она будет приходить сюда, чтобы пускать самолетик. Но увидела, что ребята уже уходят. Они уходили к проходу, из которого недавно вышли, и не оглядывались. Шли рядышком, совершенно разные и в чем-то очень похожие. И скрылись в тени кирпичного коридора. Белка вздохнула и пошла искать арку с фонарем. Узкую арку среди вертикальных кирпичных выступов она разглядела почти сразу. Над ней висел старинный кованый фонарь. Но Белка не пошла под арку сразу. Слева от себя, низко от каменных плит, она увидела два сводчатых окна, в которых мерцали за темными стеклами еле различимые лампочки. Любопытство потянуло Белку к окну, словно за уши. Почудилось, будто там, внутри, что-то необычное. И еще необычнее, чем здесь, вокруг. Белка оглянулась. Никого. Она раздвинула коленями жесткую траву и прижалась носом к прохладному стеклу, которое, кажется, прогнулось, как лист звонкого пространства. За стеклом было полутемное обширное помещение со сводчатым потолком. Желтые лампочки слабо освещали могучие книжные стеллажи. Видать, и вправду библиотека. Между стеллажами тянулся очень длинный, отражающий лампочки стол. На концах стола возвышались два громадных глобуса в поблескивающих медных кольцах. Конечно же, старинные. Конечно же, такие, как там. То, что до этой минуты вспоминалось смутно, намеками и запахами, теперь подошло вплотную, стало отчетливым. Белка вспомнила Вильнюс. Как она с папиным знакомым дядей Владисом ходила по средневековым университетским дворам, и в высоте плыли между облаков башни соборов. Было пустынно и таинственно среди дышавших стариной стен, под арками и сводами, на стертых ступенях лестниц. Большущие глобусы поблескивали в полумраке читального зала, куда на минуту дядя Владис привел Белку. Росли между плит редкие мелкие цветы, темнели древние железные фонари. И на всем лежала спокойная загадочность удивительного города. Лежала ощутимыми пластами, через которые Белка шла, как сквозь плотный, загустевший воздух. И так же, как сейчас, пахло скошенной подсыхающей травой. Так же казалось это странным, потому что нигде такой травы не замечалось. Нет, здешние кирпичные громады не были похожи на здания и храмы Вильнюса. Но ощущение было тем же самым. Белка постояла у окна, озадаченно трогая очки и улыбаясь. Оказывается, вон сколько всего скрывалось на этой вроде бы небольшой территории бывших госпиталей. Непонятно, немного тревожно почему-то и хорошо. Белка зашагала под арку. Надо все-таки заниматься делами, а сюда она еще вернется. Лишь бы не пропала та странность, которая окружала ее сейчас. За аркой в самом деле оказалась улица, но не институтская. На табличке крайнего дома Белка прочитала: «Улица Дальнополянская». Сроду она не слыхала о такой. Белка постояла опять, удивляясь тому, что не очень удивляется. Теперь было ясно. Такое, которого она ждала, случилось. Или начало случаться. Белка огляделась. Дома здесь были в основном двухэтажные, деревянные, обычные. Но не совсем. Вместе они будто создавали заповедник деревянного зодчества. Сколько на них было резных наличников, карнизов, балкончиков, накладных узоров на воротах, мезонинов с хитрыми окошками. Особенно удивительным показался белке карниз под крутой крышей, состоявший из вытянувшихся в ряд деревянных масок. Все маски были разные. Смеющиеся и плачущие, клоунские и пиратские, добродушные и злодейские. Были даже звериные. Когда взгляд скользил по карнизу, казалось, что вырезанные из дерева лица перемигиваются, шевелят губами, переговариваются беззвучно. Словно разыгрывался загадочный, непонятный для посторонних спектакль. Чтобы не поддаться колдовству, белка отвела глаза. Среди заповедных домов попадались и совсем простые, одноэтажные, с сиренью в палисадниках. Вдоль одного такого домика бежал ручей и сворачивал под мостик на дороге. Девочка лет 8 с белобрысыми хвостиками волос, в сером платьице с рисунком из васильков, пускала по ручью красный мячик, убегала вверх по течению, бросала мячик в воду, потом обгоняла его и выхватывала из струй, блестящий, будто лаковый.